Глава 8. Ресторан «Небосклон» — одно из самых дорогих и пафосных заведений столицы. Разумеется, я здесь никогда не была, и теперь с удивлением оглядывалась. Красиво, черт возьми. Огромный прозрачный купол, через который видно не только небо, но и верхушки зданий. «А какая здесь кухня!» — улыбнулся мне дракон. «Впрочем, сейчас увидите». Мы сели за аккуратный столик. Дракон сделал заказ, и подавальщики потянулись к нам вереницей, неся тяжелые подносы. Все блюда были так красиво оформлены, что даже есть страшно. Ну как разрушить такую невероятную, совершенную красоту? Однако сомнения были только у меня. Мой спутник не стал любоваться, а приступил к поеданию чего-то ароматного, уложенного в виде прекрасного цветка розы. Вообще-то он прав. Это еда. Не любоваться же мне на нее. Я вонзила вилку в свою композицию. «Мамочки, вкусно-то как! Вот для этого и нужна магия, чтобы так потрясающе готовить!» Какое-то время мы молчали, а потом дракон спросил. «Вам ведь очень не хочется идти к этой вашей...» «Госпоже Лидарман», — подсказала я. «Вот-вот, Лидарман, тут есть какой-то подвох? Что с ней не так?» Я не сразу смогла ответить. И дракон понял мое молчание по-своему. «Если это дорого, за деньгами дело не станет». «Да нет же», — отмахнулась я. «Расценки у нее довольно средние. Но дело в том, что у госпожи Лидарман невозможно получить просто ответ на свой вопрос. В придачу нужно еще вытащить карточку». «Карточку?» — не понял дракон. «Зря я стала объяснять. Собиралась же сделать все сама». Но раз уж начала, следовало рассказывать все по порядку. «Госпожа Лидарман — могущественная предсказательница. Она способна ответить практически на любой вопрос. У нее есть еще один дар — изменять чужие судьбы. Для этого и вытаскивают карточку. С дополнительным предсказанием». «И что там?» «Неожиданный поворот. Это идет вроде как в нагрузку, как обязательная плата. И невозможно предугадать, что там будет. То есть вы получаете событие, которого не могло и не должно было случиться в вашей жизни». «Но оно случится. Рискованное предприятие. Полагаю, у нее не слишком много клиентов», — усмехнулся высокий лорд. «Да ей и не нужно много. Она ведь преподает в академии, так что не бедствует». Мы помолчали. Наконец дракон заговорил. «С одной стороны, она расскажет, как снять проклятие, а с другой...» Я помолчала, совершенно не желая даже проговаривать вслух то, что требовалось сказать. «Такие игры с судьбой могут быть опасными. Вам не о чем волноваться. Я сама задам этот вопрос и сама вытащу карточку. Так что вам ничего не будет грозить». Почему-то в этот момент мне совсем не хотелось смотреть на дракона. Так что я уставилась на прозрачный купол, будто бы разглядывая великолепный вид, который за ним открывается. «Юнона, посмотрите на меня», — велел дракон. Наши глаза встретились. Взгляд моего спутника был таким долгим и заинтересованным, словно он увидел меня впервые. «Ну да, все понятно. Мало кто из прорицательниц согласится на такой шаг ради самого обычного клиента». Однако мне вовсе не хотелось, чтобы он понял. Я отношусь к нему вовсе не как к обычному клиенту. Так что я сочла нужным пояснить. Ведь это была моя идея. Я записалась к ней, даже не спрашивая вас. В общем, так будет честно и правильно. И не спорьте. К счастью, мне удалось справиться со смущением. И голос звучал уверенно и твердо. «А я, пожалуй, поспорю», — строго сказал дракон. «Я не привык взваливать свои проблемы на других. Вытащу эту чертову карточку сам». Я попыталась возразить, но он даже не стал слушать. «Однако кое-что мы все-таки сделаем». Он быстро рассчитался за наш обед. Мы вышли из ресторана и прошлись по улице. Тоже очень быстро. Я едва-едва успевала за ним. К счастью, идти было недалеко. Вскоре мы остановились у лавки с артефактами. «Что вы задумали?» — спросила я, едва перевела дух. Но дракон уже открыл дверь, подошел к продавцу и потребовал. «Все амулеты удачи, которые только у вас есть». «Ну надо же! А ведь такая простая мысль даже не пришла мне в голову. Впрочем, неудивительно, что не пришла. Такого рода амулеты баснословно дороги. А я всю жизнь была стеснена в средствах. То есть даже не рассматривала как вариант пойти навстречу с поворотом судьбы, хорошенько подготовленной. А вот и дракон сразу сообразил, что надо делать. Дракон выходил из артефакторской лавки с двумя новыми кольцами, амулетом на шнурке и даже новым ремнем. Оказывается, опытные мастера умудряются сделать магическими даже такие штуки. «Ну же, леди Юнона!» — подмигнул мне дракон. «Глядите веселее. У нас все получится. Повороты судьбы бывают и счастливыми тоже. Кто знает, какая участь меня ждет? Может, это будет лучшее, что случится в моей жизни?» Я покачала головой. Вот уж в чем, а в этом я сомневалась. И все же камень, который все утро ощутимо давил мне на плечи, словно бы упал. Войдя в салон госпожи Лидарман, я первым делом подумала, что не очень-то любит она предсказывать судьбу. На такую мысль уже могла бы натолкнуть сама невообразимая затея с карточками, словно нарочно созданная, чтобы отпугнуть желающих задавать вопросы одной из самых опытных предсказательниц королевства. А уж ее салон — это и вовсе за гранью разумного подхода к маркетингу. Он больше похож на кабинет какого-нибудь клерка или банковского служащего. Строгие светлые стены, широкий шкаф с книгами, скромный деревянный стол. Единственное кресло занимала сама предсказательница. Посетителям же предлагалось усаживаться на неудобные табуреты даже без спинки. И карты раскладывать не нужно, чтобы понять, чай нам вряд ли предложат. «Юнона?» — она удивленно приподняла бровь. «Рада встрече». По ней нельзя было сказать, что она рада. Если какие-то эмоции и имели место, на лице они никак не отразились. Оно оставалось по-прежнему холодным и бесстрастным. «Садитесь, рассказывайте, что у вас?» Я хотела начать рассказ, но дракон меня остановил и заговорил сам. Неужели боится, что и меня заставят тащить карточку просто за то, что я сказала пару слов? Удивительно, но у него получилось изложить наше дело буквально в нескольких предложениях. Коротко и четко. Ничего лишнего, но все необходимые факты он сообщил. «Да уж, я бы так не смогла. По мне так, эту невероятную историю меньше, чем за полчаса не расскажешь. А если уж очень кратко, можно уложиться в четверть часа. И все-таки это будет не то». «Надо же!» Леди Лидарман смотрела не на дракона, а на меня. «Неплохой старт, девочка. Я знала, что ты весьма талантлива. Однако за такое короткое время... Собственный салон, да еще высокие лорды в клиентах. Это успех. Полагаю, тебя нужно будет представить для ежегодного альбома «Гордость нашей академии». Ох, как же неловко вышло. Ведь мой салон — это всего лишь гостиная в съемной квартирке, а высокий лорд в клиентах у меня один. И тот изначально явился вовсе не за предсказаниями, а исключительно в надежде втянуть меня в смертельно опасную авантюру с замужеством. «Но я не думаю, что...» — начала я, только госпожа Лидарман перебила. «Позволь мне решать», — строго сказала она. «Итак, высокий лорд, я отвечу на ваш вопрос. Но прежде...» Она достала из ящика стола коробку, заполненную стоящими в ряд карточками. «Но прежде вы должны достать дополнительное предсказание. То, о котором вы не просили». Дракон опасливо покосился на коробку, но все же смело выхватил одну из картонок. Госпожа Лидарман тут же забрала ее и положила на стол пустой стороной кверху. «И что там?» Голос дракона звучал ровно, но я кожей чувствовала, как он волнуется и как громко стучит его сердце. «Потом. Прежде всего я отвечу на ваш вопрос». Она разложила карты, но почти не заглядывала в них. «Если проклявшая вас женщина умерла, а проклятие не исчезло, тут на самом деле все просто. Она в некотором смысле еще присутствует в этом мире». «То есть?» — не понял дракон. «О, боги, это же так просто! Она стала призраком и вынуждена шататься в мире живых, пока не закончит какое-то важное дело». Я едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Ну, разумеется, могла бы и сама догадаться. Не так уж много было вариантов. Дракон, кажется, сейчас думал приблизительно о том же. «А что за дело?» «О, это уже второй вопрос», — улыбнулась госпожа Лидарман и снова достала коробку. «Хотите еще карточку?» «Нет», — выкрикнула я. «Достаточно». Даже если все талисманы удачи сработали и дракон вытащил для себя хорошее предсказание, рассчитывать на то, что эта удача повторится, вряд ли стоит. «Тогда не смею вас задерживать. Рассчитывайтесь и уходите». Улыбка госпожи Лидарман была холодной и почти мстительной. «Ну да, мы вынудили ее заниматься нелюбимым делом, и, наверное, в глубине души она радуется, что удалось так здорово нас провести». Ответить на вопрос, который к прорицательству не имеет никакого отношения, и выдать в нагрузку, я покосилась на карточку, то, что там написано. Теперь она может не сомневаться, что, покинув салон, мы пойдем направо и налево рассказывать, какая это плохая идея — обращаться именно к этой предсказательнице. Она достигла своей цели. Впрочем, мы своих тоже. Но какова же будет цена? Дракон отсчитал 5 золотых монет и положил на стол. «Ну же!» Я в ужасе уставилась на карточку. Госпожа Лидарман перевернула и прочитала предсказание. «Сюрприз! Вы лишитесь магического дара на сутки!» Она покачала головой. «Надо же, а вы везунчик!» «Везунчик?» — возмутился дракон. «Я на сутки останусь без магии!» Госпожа Лидарман пожала плечами. «Это одно из самых милых дополнительных предсказаний. Всего-то одни сутки без магии. Отдохнете. По крайней мере, вы не обанкротитесь. Не умрет никто из ваших родственников. Даже дом не сгорит. Нет, вам положительно очень везет». Из салона мы выходили молчаливые и пришибленные. До меня лишь сейчас дошло, что на самом деле я была готова сделать ради дракона. Ну, допустим, родственников, чья смерть могла бы меня огорчить, у меня нет. Банкротства тоже можно не бояться. Чтобы потерять все, нужно, по крайней мере, что-то иметь. Не думаю, что съемная квартира считается. А вот пожар в доме был бы крайне нежелательным. И снова я почувствовала, что мы с драконом думаем об одном и том же. По крайней мере, я принял сегодня одно правильное решение. Разумеется, речь шла о решении самому тащить карточку, предварительно обвешавшись амулетами наподобие зимней елки. 2, поправила его я. «И какое же второе?» «Позвать меня обедать». Дракон улыбнулся. Он явно понял меня неправильно, поэтому я пояснила. «Во-первых, там действительно очень красиво и вкусно. А во-вторых, я ведь не собиралась посвящать вас в подробности. Думала, просто придем, я сразу расскажу, о чем речь, и достану карточку. Вообще-то я случайно проболталась». Мы еще немного помолчали. Каждому было о чем подумать. «К сожалению, все еще не ясно, где разыскивать призрак нашей вспыльчивой дамы», — резюмировал дракон свои размышления. «О, это как раз ясно. Ведь я умею вызывать духов. А призрак — это тот же дух. Его даже проще призвать, чем кого-нибудь, кто ушел за грань». «Так что же мы медлим?» Я пожала плечами. «А куда спешить? Все равно нужно дождаться полуночи. А все необходимое у меня есть».